Чет или нечет? Не видя числа, трудно, конечно, угадать, какое оно, четное или нечетное. Но не думайте, что вы всегда сможете сказать это, едва увидите задаваемое число. Скажите, например, четное или нечетное число 16. Если вам известно, что оно написано по десятичной системе, то вы вправе утверждать, что число это четное. Но когда оно написано по какой-либо другой системе, можно ли быть уверенным, что оно изображает непременно четное число? Решение? Оказывается, нет. Если основание, например, 7, то 16 означает 7 плюс 6 равно 13. Число нечетное. Тоже будет и для всякого нечетного основания, потому что всякое нечетное число плюс 6 есть тоже нечетное число. Отсюда вывод, что знакомый нам признак делимости на 2, последняя цифра четная, безусловно, пригоден только для десятичной системы счисления. Для других же не всегда. А именно, он верен только для систем счисления с четным основанием, шестеричной, восьмеричной и тому подобное. Каков же признак делимости на 2 для систем с нечетным основанием? Достаточно краткого размышления, чтобы установить его. Сумма цифр должна быть четной. Например, число 136 — четное во всякой системе счисления, даже и с нечетным основанием. Действительно, в последнем случае имеем нечетное число плюс нечетное число плюс четное равно четное число. Примечание автора. Нечетное число, умноженное на себя, то есть на нечетное, всегда дает нечетное число, например, 7 × 7 — 49, 11 на 11 равно 121 и тому подобное. Конец примечания. С такой же осторожностью надо отнестись к задаче, всегда ли число 25 делится на 5. В семеричной или восьмеричной системе число, так изображенное, не делится на 5, потому что оно равно 19 или 21. Точно так же общеизвестный признак делимости на 9 по сумме цифр правилен только для десятичной системы. Напротив, в пятеричной системе тот же признак делимости применим для 4, а, например, в семеричной — для 6. Так, число 323 в пятеричной системе делится на 4, потому что 3 плюс 2 плюс 3 равно 8, а число 51 в семеричной — на 6. Легко убедиться в этом, переведя числа в десятичную систему. Получим, соответственно, 88 и 36. Почему это так, читатель сам сможет сообразить, если вникнет хорошенько в вывод признака делимости на 9 и приложит те же рассуждения, соответственно измененные, например, к семеричной системе для вывода признака делимости на 6. Труднее доказать чисто арифметическим путем справедливость следующих положений. 121 разделить на 11 равно 11. 144 разделить на 12 равно 12. 21 умножить на 21 равно 441 во всех системах счисления, где имеются соответствующие цифры. Знакомые с начатками алгебры легко найдут основания, объясняющие свойства этих равенств. Остальные читатели могут испытать их для разных систем счисления.